Желтый пузырь. Цистика целля. Желчный пузырь представляет собой полый орган, являющийся резервуаром желчи. Он расположен на нижней поверхности печени, в переднем отделе правой продольной борозды, называемом ямкой желчного пузыря. В желчном пузыре, имеющем грушевидную форму, различают дно, тело и шейку. Дно пузыря обращено к спереди, выступает немного за край печени и прилежит к передней брюшной стенке. Тело – это средняя часть, а шейка – суженный задний конец, переходящий в проток пузыря. Брюшиной желчный пузырь покрыт с трех сторон. В состав ее стенки входит мышечная оболочка и слизистая оболочка с подслизистым слоем. Мышечная оболочка представлена тонким слоем гладкой мышечной ткани, слизистая оболочка образует складки. Воспаление желчного пузыря – холецистит. От греческих «холе» – желчь и «кустис» – пузырь. Желчные протоки. Помимо протоков, расположенных внутри печени, имеются три желчных протока. Общий – печеночный, дустус, хепатикус, коммунис. Пузырный – дустус, кустикус. И общий желчный – дустус, холендокус. Общий печеночный проток выходит из ворот печени. Пузырный проток является продолжением шейки желчного пузыря. Общий желчный проток образуется путем слияния общего печеночного и пузырного протока. Он проходит в толще печеночно-двенадцатиперстной связки и открывается вместе с протоком поджелудочной железы общим отверстием на большом сосочке двенадцатиперстной кишки. Стенки конечной части общего желчного протока гладкая мышечная ткань образует утолщение, сфинктер протока. Этот сфинктер регулирует отток желчи по общему желчному протоку в двенадцатиперстную кишку.